Глава 10. Рождение космического рейнджера. Дэвид ждал. Не было смысла говорить в пустоту. Очевидно, существа, соорудившие пещеру и так сверхъестественно лишившие его способности двигаться, могут не только это. Он почувствовал, как какая-то сила приподнимает его и медленно наклоняет назад. Его тело повисло параллельно полу. Он попытался выгнуть шею и посмотреть вглубь пещеры, но обнаружил, что сделать это почти невозможно. Правда, голову держали не так прочно, как руки и ноги. Создавалось впечатление, что голову обхватывает прокладка из упругой мягкой резины, которая поддавалась под натиском, но лишь немного. Его плавно понесло через шлюз. Похоже, что плывешь в теплой ароматной воде, в которой можно дышать. Когда его голова, последняя часть тела, покинула шлюз, Дэвид провалился в глубокий и спокойный сон без сновидений. Дэвид Старр открыл глаза. Он не мог определить, сколько прошло времени, но, придя в себя, сразу ощутил рядом с собой присутствие чужой жизни. Только вот откуда это чувство? Было очень жарко, как в летний солнечный день на Земле. Тусклый, красноватый свет окружал его, но едва ли был способен помочь что-либо увидеть. Поворачивая голову, Дэвид с трудом разглядел стены небольшой комнаты. Никакого движения. Никаких видимых признаков жизни. И все-таки где-то рядом действовал мощный разум. Дэвид чувствовал это, но почему, объяснить не мог. Он осторожно попробовал шевельнуть рукой. Она поднялась без всяких помех. Удивленный, он сел и обнаружил, что сидит на мягкой поверхности, которая слегка пружинила под ним, но природу которой он в полутьме не мог определить. Неожиданно послышался голос. «Существо осознает свое окружение?» Последняя часть высказывания была мешаниной бессмысленных звуков. Дэвид не смог определить направление, откуда доносился голос. Казалось, он идет отовсюду и ниоткуда. Вновь раздался голос, но уже другой. Отличие было слабым, второй голос был чуть мягче, ровнее, может быть, женственнее. «Как ты себя чувствуешь, существо?» Дэвид сказал, «Я вас не вижу». Снова зазвучал первый голос. Дэвид думал о нем, как о мужском. «Как я и утверждал?» Опять бессмысленные звуки. «Ты не можешь видеть разум?» Последняя фраза была не вполне понятной. «Я могу видеть материю», — ответил Дэвид. «Но тут не хватает света». Наступило молчание. Будто эти двое совещались. Затем какой-то предмет мягко ткнулся в руку Дэвида. Его фонарик. «Это имеет значение для твоего восприятие света?» — спросил мужской голос. «Конечно. Разве вы не видите?» Он зажег фонарик и осветил все вокруг. Комната была пуста, и в ней не было ничего живого. Поверхность, на которой он сидел, была прозрачна для света и находилась примерно в 4 футах над полом. «Как я и говорила...» Возбужденно зазвенел женский голос. «Зрение существа активируется коротковолновым излучением. Но большая часть излучения этого инструмента в инфракрасной области. Я судил поэтому», — возразил ее собеседник. Свет становился ярче. Вначале он был оранжевым, затем желтым, и, наконец, стал белым. Дэвид попросил, а нельзя сделать прохладнее? Температура помещения точно соответствует температуре твоего тела. Все равно я предпочитаю прохладу. Они сделали так, как он просил. Это уже хорошо. Прохладный ветер освежил Дэвида. Подождав, пока температура упадет до 20 градусов, он остановил их. «Я думаю, вы общаетесь прямо с моим мозгом. Почему же я слышу, как вы говорите на интернациональном английском?» Мысленно обратился к своим невидимым собеседникам Дэвид. Мужской голос ответил. «Последняя фраза. Бессмысленно. Но, конечно, мы общаемся. А как иначе это можно делать?» Дэвид кивнул самому себе. Это объясняло перерывы в восприятии. Когда использовалось слово, которому в сознании Дэвида не было эквивалента, он слышал бессмысленный шум, умственные помехи. Женский голос произнес. «Существуют легенды, что в ранней истории нашей расы наш мозг был закрыт друг для друга, и мы общались с символами при помощи зрения и слуха. Из твоего вопроса я заключаю, что у вас и сейчас так, существо». «Это так. Как давно я в пещере?» — отозвался Дэвид. Мужской голос. «Меньше одного обращения планеты. Приносим извинения за те неудобства, что мы тебе причинили. Но для нас это первая возможность исследовать живым одно из новых существ с поверхности. До этого к нам попадало несколько, одно совсем недавно, но все они не функционировали, и количество информации, полученной при их изучении, естественно, было ограничено». Дэвид подумал, не Гризволд ли был недавно полученным трупом, и осторожно спросил. «Вы закончили меня осматривать?» Быстро ответил женский голос. «Ты боишься вреда. В твоем мозгу есть отчетливая мысль, что мы можем быть настолько жестоки, что вмешаемся в функционирование твоего тела, чтобы получить информацию. Как ужасно!» «Простите, если я вас оскорбил, просто я не знаком с вашими методами». Мужской голос. «Мы знаем все необходимое. Мы вполне можем молекулу за молекулой рассмотреть твое тело вообще без физического контакта. Сведений, которые дают наши психомеханизмы, вполне достаточно». «А что это за психомеханизмы?» «Ты знаком с трансформацией материи в разум?» «Боюсь, что нет». Последовала пауза. Затем мужской голос, коротко. «Я исследовал твой мозг. Боюсь, судя по его строению, ты не в состоянии понять мои объяснения». Дэвид почувствовал, что его поставили на место. «Прошу прощения», — извинился он. Снова мужской голос. «Я задам тебе несколько вопросов». «Пожалуйста, сэр». «Что означает последняя часть твоего утверждения?» «Просто манера почтительного обращения». Пауза. «А, понятно. Вы усложняете свои коммуникационные символы в соответствии с лицом, с которым общаетесь. Странный обычай, но не будем отвлекаться. Скажи мне, существо, ты излучаешь много тепла, ты болеешь, или это нормально?» «Вполне нормально. Мертвые тела, которые вы осматривали, имели температуру окружающей среды, Но пока мы живы, наши тела поддерживают нужную постоянную температуру. Значит, вы не аборигены этой планеты? Прежде чем ответить, могу ли я узнать, каким будет ваше отношение к такому существу, как я, если оно с другой планеты? Спросил Дэвид. Уверяю тебя, что ты и все другие такие же существа для нас совершенно безразличны, за исключением того, что удовлетворяет наше любопытство. Я вижу в твоем мозгу беспокойство по поводу наших мотивов. Ты боишься нашей враждебности. Отбрось эти мысли. А разве вы не можете прочесть в моем мозгу ответы на все вопросы? Зачем вы меня расспрашиваете? Без прямой коммуникации я могу прочесть только эмоции и общее отношение. Но ты — существо, и не поймешь. Для точной информации общение должно включать волевое усилие. Если это тебе поможет, я сообщу, что у нас есть все основания считать, что твоя раса происходит с другой планеты. Во-первых, структура ваших тканей совершенно отличается от структуры тел живых существ, когда бы то ни было существовавших на этой планете. Во-вторых, температура твоего тела показывает, что ты с другой, более теплой планеты. Вы правы, мы с Земли. Последнего слова я не понимаю. С планеты, более близкой к Солнцу. Вот как. Очень интересно. Когда наша раса переселилась в пещеры, примерно 500 000 оборотов планеты назад, мы знали, что на вашей планете есть жизнь, хотя и неразумная, вероятно. Была ли ваша раса тогда разумной? Вряд ли. — ответил Дэвид. — Значит, 1 000 000 лет прошло с тех пор, как марсиане оставили поверхность своей планеты. — Очень интересно. Я должен сообщить эту информацию непосредственно центральному разуму. Идем. — Позволь мне остаться. Я хотела бы еще пообщаться с этим существом. «Как хочешь», — женский голос. «Расскажи мне о твоем мире». Дэвид свободно заговорил. Он чувствовал приятную расслабленность. Все подозрения улетучились, и не было никаких причин, почему он не может отвечать правдиво и полностью. Эти существа добры и настроены дружески. Он выплескивал информацию. А потом она освободила его мозг. И он внезапно замолк. Дэвид гневно спросил. «Что я говорил?» «Ничего плохого», — заверил его женский голос. «Я просто сняла запреты с твоего мозга. Я не осмелилась бы на это, если бы был здесь. Но ты ведь только существо. А мне так интересно. Я знала, что твоя подозрительность слишком глубока, что ты не будешь говорить свободно без маленькой помощи с моей стороны. Твои подозрения совершенно безосновательны. Мы никогда не будем вредить вам, существа, пока вы не вторгнетесь к нам». «Но ведь мы уже вторглись», — возразил Дэвид. «Мы заняли всю вашу планету». «Ты по-прежнему испытываешь меня. Ты мне не веришь. Поверхность планеты не представляет для нас никакого интереса. Здесь наш дом. И все же...» Женский голос звучал почти взволнованно. «Есть что-то возбуждающее в путешествиях с планеты на планету. Мы хорошо знаем, что существует множество планет и множество звезд. Подумать, что существа, подобные тебе, наследуют все это так интересно, что я снова и снова благодарю за то, что мы вовремя почувствовали твои неуклюжие попытки добраться до нас и успели сделать отверстие. «Что?» Дэвид не мог сдержать возгласа, хотя и знал, что звуковые волны, созданные его голосовыми связками, останутся незамеченными, и только его мысли будут услышаны. «Вы сделали отверстие?» «Не я одна. Помог. Поэтому нам и дали возможность исследовать тебя». «Но как вы его сделали?» «Ну, пожелали». «Не понимаю». «Но это просто. Разве ты не видишь мой разум? Но я забыла. Ты — существо. Видишь ли, уходя в пещеры, мы должны были уничтожить многие тысячи кубических миль материи, чтобы расчистить место для себя под поверхностью. Материю некуда было девать, и мы превратили ее в энергию и...» «Нет, нет, я не понимаю». «Не понимаешь? В таком случае я могу только сказать, что энергия запасалась таким образом, что ее можно извлечь усилием воли». «Но если вся материя, из которой состояли огромные пещеры, превратилась в энергию...» «Ее будет очень много. Конечно, мы жили этой энергией 500 000 вращений, и рассчитано, что ее хватит еще на 20 000 000 вращений. Еще до того, как мы ушли в пещеры, мы начали изучать соотношение разума и материи, а с тех пор мы так продвинулись в этой области, что совершенно оставили материю в том, что касается наших личных потребностей. Мы состоим из чистого разума и энергии. Мы никогда не умираем и никогда не рождаемся. Я здесь, с тобой. Но так как ты не видишь разум, ты не можешь меня воспринимать иначе, как только своим мозгом. «Но такие, как вы, могут овладеть всей Вселенной». «Ты боишься, что мы будем соперничать во Вселенной с такими материальными существами, как ты сам? Что мы будем сражаться за место под звездами?» «Глупо. С нами здесь вся Вселенная. Нам достаточно нас самих». Дэвид молчал. Потом медленно поднял руки к голове, ощутив нежнейшее прикосновение каких-то невидимых пальцев к своему мозгу. Он впервые почувствовал это и отшатнулся. «Опять прошу прощения», — зазвучал ее голос. «Но ты такое интересное существо. Твой мозг сообщил мне, что другие существа в большой опасности, и ты подозреваешь, что мы можем быть ее причиной. Уверяю тебя, существо, это не так». Слова прозвучали очень просто. Но Дэвид поверил. Он спросил: «Ваш товарищ говорил, что химия моих тканей совершенно отлична от любой жизненной формы на Марсе. Как это?» «Твои ткани состоят из азотного материала». «Это белок!» — воскликнул Дэвид. Я не понимаю этого слова. А из чего состояли ваши ткани? Из... Это совершенно другое дело. В них практически не было азота. Значит, вы не можете предложить мне пищи? Боюсь, что нет. Говорит, что любая органическая материя с нашей планеты для тебя ядовита. Мы можем составить только простейшие соединения для твоего пропитания, но сложных азотистых соединений без специального изучения не можем. Ты голодна, существо. В голосе ее безошибочно распознавалось сочувствие и забота. Дэвид предпочитал об этих мыслях по-прежнему думать, как о голосе. «Пока у меня все еще есть своя пища», — ответил он. Женский голос сказал. «Мне неприятно думать о тебе просто как о существе. Как тебя зовут?» Потом, будто боясь, что он не понял, добавила. «Как другие существа опознают тебя?» «Меня зовут Дэвид Старр». «Не понимаю. Есть отдаленная связь со Вселенной и звездами. Тебя зовут так, потому что ты путешествуешь в космосе?» «Нет. Многие путешествуют в космосе. Стар не имеет особого значения. Это просто звук, чтобы отличить меня от других. Как ваши имена. Тоже просто звуки. По крайней мере, мне они такими кажутся. Я их не понимаю». «Жаль, у тебя должно быть имя, которое означало бы, что ты путешествуешь в космосе, летишь от одного мира к другому. Если бы я была таким существом, как ты, мне хотелось бы, чтобы меня называли космическим рейнджером». Так из уст живого существа, которого он не видел, и никогда не смог бы увидеть, Дэвид Старр впервые услышал имя, под которым буквально вся галактика будет его знать.